Несомненно, всем эскизам монет давал путевку в жизнь князь той или иной области, как оно испокон веков и обстояло везде, где чеканили деньги. Итак, князь восседает на столе, глядя соколом. Входит денежных дел мастер Козьма и грустно сообщает: «Новые деньги чеканить пора, княже. Поистерлись старые-то, никакого виду». «Добро», — решает князь, — «пораскинул умом, как новая деньга выглядеть должна». Страница 296. На одной стороне придется по-нашенски писать, а вот на другой — по-татарски. Ничего не поделаешь. «Не первый год тружусь, княже», — со спокойной гордостью профессионала сообщает Козьма. Вот изобразил на пергаменте обе стороны, и лицевую, и, стало быть, оборотную. Князь разглядывает рисунок, морщится. Непонятно что-то. Откуда взяли такие загогулины? Вроде и по-татарски, а не поймешь ничего. «А это, княже, подручный мой Ивашка расстарался», — поясняет Козьма. «Глаза молодые у парнишки. Углядел в хламе татарскую монетку, старую-престарую, и не поймешь, какой хан ее чеканил, что на ней выбито. Всей мастерской думали, да так и не дошли своим умом. Каракули, прости Господи! Однако ж нам надо новые деньги чеканить, али нет? Разреши, княже, я на оборотной-то стороне, на татарской, эти загогулины как раз и начертаю». «А что?» — подхватывает князь. «Золотая голова у тебя, Козьма. Непонятно говоришь, какой хан чеканил. И когда? Ну да нам наплевать, коли денежки срочно выпускать нужно. Чеканит по сему образцу. Такова моя воля». Вы способны поверить такой сцене? Гораздо более похожа на правду другая версия. Вот именно, угадали. О том, что никакой Орды не существовало, а двуязычные монеты по той же простой причине, по какой Афанасий Никитин в своем повествовании столь свободно переходил с тюркского на русский и наоборот. Двуязычными было тогдашнее население Руси. Она же, Золотая Орда, что и нашло отражение в монетном деле. Не произошло еще утверждение в качестве государственного только одного языка – русского. Вспомним, что и на советских деньгах были надписи на языках союзных республик. С превеликой натяжкой еще можно объяснить татаро-монгольским игом тюркские надписи на монетах XIII века. Однако и в последующей эпохе, когда ни о каком иге не шло уже и речи, двуязычие сохранялось по-прежнему. Монеты Ивана Грозного, кроме русской надписи, несут еще арабскую, где Иван именуется Ибан. Страница 297. На московских монетах, кроме того, попадаются татарские надписи. «Москов Акчасы Будыр» – это деньга московская. От ига давным-давно пропал и след, а татарские надписи на монетах остались. Что ж, снова верить сказочкам о невежественных мастерах, которые хватали первую попавшуюся старинную монету и переносили непонятные им надписи на новые державные деньги.